Ломаю гитару и пальцы ломаю. Девятую неделю я живу один. Зеленая крыса меня обыграла, заставила съесть желто-бордовый грим. Подвальный пьеро Желтая крыса меня обыграла, твои волосы как паутина, твоя грудь железобетон. Желтая крыса меня обыграла, заставила съесть желто-бордовый тон. Подвальный пьеро.